«Значит, мне нужно врать», — торжествует Андрейка. «А сам меня учил, что я должен говорить правду. Значит, ты меня обманул». К этой примитивной демагогии я привык. Он меня ловит на ней 3-4 раза ежесубботно. И я терпеливо рассказываю ему о рыцарском отношении к женщине, ссылаясь на самые высокие авторитеты. Братца кролика, братца верблюда, буратино, комарика, защитившего муху, цокотуху. Женщины, внушаю я, так устроены, что им обязательно нужно говорить приятное, тогда они будут в хорошем настроении, а это исключительно важно, потому что тогда в хорошем настроении будут и мужчины, то есть всем будет хорошо, как в раю. Теперь я понял, искренне говорил Андрейка. Мне нужно пойти и извиниться, да? Именно так. Радуюсь я своему педагогическому успеху. Но когда папа извиняется перед мамой, хитрит Андрейка, он покупает ей конфеты или цветы. Значит, ты должен купить мне эскимо, а я дам им полизать. Скупердяй, возмущаюсь я, ты каждой девочке в знак извинения должен преподнести эскимо. На том ударили по рукам. Восстановление дипломатических отношений обходится целковой, но рыцарская честь Андрейки восстановлена. Он рассказывает девочкам про братца кролика, играет с ними в Буратино и Мальвину, подхалимски говорит мамам, что он плохо рассмотрел, а на самом деле их дочки очень красивые. Слово мамы снова в восторге, наперебой его хвалят, и Андрейка пыжится от гордости. Тут бы мне вновь проявить бдительность. Да у самого от гордости в горле сперло, поздно спохватился. «Я всегда буду говорить вам приятное», — обещает мамам Андрейка, «даже если это неправда, как сейчас. Тогда у вас будет хорошее настроение, все взрослые и дяди будут вами довольны». Не дожидаясь реакции онемевших от оскорбления мам, я снова увожу Шкету, упрекая его за глупость. Он, в свою очередь, уличает меня в обмане. Мы ругаемся, миримся и идем играть в шахматы. Конечно, что говорить, я был бы доволен, если бы Андрейка свои почти что 5 лет проявил фантастические способности и разносил бы меня вдребезги. Но шахматного вундеркинда из него не получилось. Ходы знает, но сколько-нибудь осмысленно двигать вперед свою армию не умеет и зевает немилосердно. По зрелым размышлениям я этим обстоятельством даже доволен. И радуюсь, когда во время партии он вдруг начинает следить за полетом мухи, восхищается ее стремительными зигзагами и допытывается, почему человек не может летать. Я уже установил, что интерес к живым существам, начиная от жучков и паучков и кончая слонами и китами, у него выше, чем к абстрактным играм, и это, на мой взгляд, хорошо на жизнь. По моему глубочайшему убеждению, следует зарабатывать работой, а не игрой деревяшки. Помню, 2 года с лишним назад, когда я зимой выгнал муху через форточку на улицу, он жутко расстроился. А вдруг она там замерзнет? Еле его успокоил. У мухи на улице есть теплый домик. Там она живет и кормит детишек всякими лакомствами. Может, будет зоологом-биологом? Мы полничаем и долго беседуем, главным образом о животных, о жизни вообще. Я рассказываю разные истории, не просто развлекательные, но и со смыслом. Что хорошо, что плохо, какой поступок следует считать благородным, а какой отвратительным. Например, жадность — это отвратительно. Если папа в понедельник дает тебе в детсад горсть конфет, не жри сам, а раздай. Слабого не бей, сильному обиды не спускай, взрослым не дерзи и тому подобное. Все это я излагаю на живых примерах, чтобы внук лучше понял и запомнил, потому что дети природным умом отлично чувствуют, где пустое назидание и фальшь, а где искренность и правда. Самое важное, мы беседуем на равных, и за то, что я не сюсюкаю, серьезно отвечаю на вопросы, не угождаю прихотям и не целуюсь, разве что, когда он спит. Андрейка это без хвастовства предпочитает общение со мной любому другому. По-настоящему сильное потрясение он испытал в жизни одно, когда узнал, что дед я ему не родной, что мама его тоже мне дочь не родная. Но произошло это с год назад и понемножку сгладилось. Большую роль в том, что сгладилось, сыграли старые фотокарточки, на которых не различить, где я, а где Андрюшка, а также то, что Антошка любит меня как отца и называет папуля. Но период, скажу честно, был тяжелый, хорошо, что он позади. О войне я стараюсь ему не рассказывать, особенно о боях, в которых мы с Андрюшкой принимали участие. Война травмировала и наши тела, и наши души, и если моим фронтовым товарищам и мне до конца дней суждено дергаться и стонать во сне, схватываясь в рукопашной и увертываясь от наползающих на тебя гусениц, то тем, кто нам наследует, не обязательно настойчиво и энергично напоминать про эти ужасы, как это до сих пор делает телевидение. Вопрос, конечно, спорный, на своей правоте не настаиваю, но детская душа легко ранима. Зрелище с кровопролитиями и убийствами действует на нее крайне возбуждающе. Героическим прошлым, конечно, гордиться можно и даже необходимо, но делать это надо тактично. Пусть Андрейкино поколение растет веселым и раскованным, пусть каждый увлекается не тем, что ему навязывают озлобленные мастодонты, а тем, что нравится. Одному хор Пятницкого, другому рок-ансамбли, пусть наслаждаются долгожданной сегодняшней свободой выражать мысли вслух, а не под одеялом, и, что чрезвычайно важно, думают не о будущих войнах, в каковые я не верю, а о будущей прекрасной и удивительной жизни, полной радости и смысла. Я горячо мечтаю, что к тому времени, когда Шкету стукнет 18, всеобщей воинской обязанности у нас, как и во всем мире, больше не будет, и Андрейка осуществит то, к чему весело и успешно шел его погибший дед, станет высокоинтеллигентным и порядочным человеком. И лишь тогда, когда я в этом буду убежден, только тогда, ни на один день раньше, разрешу себе откинуть копыта и честно признаться, что уже больше не конь. Один за другим три звонка. Сначала звонит Степан и портит настроение. Завтра с утра я свободен, он, Тоня и Андрейка едут к маме на пироги, у нее именины. Шкет тоже расстраивается. На завтра у нас планировалось кино, кафе-мороженое, кормление уток в близлежащем пруду. А бабушка не знает ни одной сказки, умеет только целоваться. Второй звонок. Возвращается домой дочка, очень голодная и мечтающая о жареной картошке. Третий, панический, от птички, ее коллеги Невзоровы попали в беду. Я срочно требуюсь для совета. Птичка и сама могла бы позвонить Косте, но лучше, если это сделаю я. Я жарю картошку и котлеты, встречаю и кормлю Антошку, даю наставление по Андрейке, прощаюсь и топаю к птичке.